4. Лена. Утром я старалась не шуметь, чтобы не разбудить чудом уснувшую после всего пережитого Лизу. Выпила кофе, оставила на столе деньги, чтобы она заплатила за квартиру и записку, в которой пожелала моей новой подруге доброго утра и позитива. Разбирая цветы в магазине, за полтора часа до открытия я вдруг подумала о том, что могла бы предложить Лизе продавать на улице или у метро небольшие букетики, составленные из слегка подпорченных, сломанных, но свежих цветов. Вместо того, чтобы выбрасывать этот цветочный сор, Лиза могла бы на них зарабатывать, пока ей не подвернется работа. Дешевые букетики из ирисов, ромашек, гвоздик, мелких роз, хризантем и анемонов в сочетании с зеленью раскупались бы мгновенно студентами, пенсионерами. Меня интересовало, не постыдится ли Лиза поработать цветочницей? Сможет ли преодолеть себя? Ведь еще недавно она, одетая как принцесса, в длинных воздушных платьях была украшением многих праздников. Игра на арфе возвышала девушку над такими понятиями, как ущербность, бедность, унижение, страх. «Лиза, доброе утро!» Я позвонила ей. «У меня есть идея. Ты могла бы приехать ко мне в магазин? Конечно, после того, как заплатишь за свою квартиру». Лиза заплакала в трубку, поблагодарила меня за оставленные мною деньги и пообещала вернуть долг. Я так увлеклась составлением крохотных и почти ничего мне не стоящих в денежном выражении букетиков, что опоздала с открытием магазина на четверть часа. Каково же было мое удивление, когда первым моим посетителем, за это все время наверняка поджидавшим меня на крыльце, был загадочный Захар. Возможно, мне показалось, но он прятал от меня взгляд, словно знал, что я владею его цветочной тайной. «Мне вот эти красные герберы», — сказал он, ткнув букет ярких с неестественно четкими линиями лепестков гербер. Я кивнула головой и принялась упаковывать их в бумагу. «А зачем вы их упаковываете?» — спросил Захар. «Мне же только донести до машины». «Затем», — мысленно ответила ему я, — «чтобы они не перепачкались и не повредились, когда вы будете швырять их в мусорный бак». «Ох, извините, я думала, что так будет лучше». «Хотя, может, вы и правы. Неизвестно еще, когда они попадут домой». «Ну вот, наконец-то я услышала хоть что-то. Неизвестно еще, когда они попадут домой. Значит ли это, что он покупает их для своей жены? Но если это так, то его квартира должна бы уже превратиться в оранжерею, вернее, в цветочный магазин. Хотя, с чего это я взяла, что он отвезет их к себе домой? Может, под домом он подразумевает дом возлюбленной?» Я упаковала букет, положила на прилавок, но мой покупатель не собирался уходить. Он подошел к окну, где на мраморном столике были расставлены вазы и корзины с самыми дорогими композициями. Его внимание привлекла корзина с ландышами, как будто растущими из зеленого кудрявого мха. «А еще мне вот эти ландыши», — сказал Захар, поворачиваясь ко мне, и я заметила, как порозовели его чисто выбритые щеки. «Вы извините меня, мне кажется, я тоже покраснела. Вы видели цену? 30 000 рублей!» «Да, конечно. Вот». Он проворно достал из кармана куртки портмоне, извлек оттуда банковскую карту и протянул мне. «Пожалуйста». Я провела платеж, выдала ему чек и направилась к столику, чтобы взять корзину. Но тут случилось невероятное. Захар остановил меня, прикоснувшись к моей руке. Его ладонь оказалась теплой. Он задержал мою руку и шепнул мне тихо, поскольку в эту самую минуту дверь магазина открылась, о чем оповестил звон колокольчика, и вошел новый покупатель. «Это вам». Я даже испугалась. Подумала, что мне послышались его слова. «Эти ландыши вам. Пожалуйста, не продавайте их никому, отнесите домой. Это мой вам подарок». И, схватив пакет с герберами, он вышел из магазина. Как бы мне хотелось выйти за ним, чтобы проследить, что он сделает с цветами на этот раз. Но в магазине был посетитель, его надо было обслужить. Радость от подарка я отложила на потом, когда, оставшись одна, смогу сполна ею насладиться. Покупатель Молодой мужчина, вероятно, тоже спешил, как и я, а потому, быстро выбрав букет красных роз, расплатился наличными и покинул магазин. Я вышла следом за ним, заперев дверь на ключ. Двинулась по уже известному мне маршруту, свернула на нужную улицу, осмотрелась в поисках интересующего меня автомобиля, но не нашла его. Подошла к урне, заглянула в нее и, увидев коричневую оберточную бумагу, почувствовала, как волосы на моей голове шевелятся, словно я увидела там труп. У меня всегда так. Когда я вижу нечто, чего не могу объяснить, то мой организм реагирует бурно. Я покрываюсь мурашками, у меня начинает кружиться голова, мне становится нехорошо. Так случилось и на этот раз. Я оглянулась. Улочка была пустынна. Достала из урны запакованный букет и быстро вернулась в магазин. Я недоумевала и даже забыла на время о подаренной мне корзине с ландышами. Какой-то бред! Какая-то бессмыслица! Зачем было выбрасывать такие прекрасные герберы? Где, где смысл во всем этом? Я была возмущена предельно. Задумавшись, я вернулась к своим обязанностям, принялась орошать цветы и протирать стекла. Словом, мне надо было себя чем-то занять. К счастью, меня основательно отвлекли еще несколько покупателей, которые за полчаса сделали мне, по сути, дневную выручку. В половине двенадцатого вновь звякнул колокольчик. «Можно?» В магазин вошла нерешительно ступая Лиза. Джинсы, курточка, белый берет. Она разрумянилась и показалась мне хорошенькой. Можно себе представить, какой красавицей она смотрелась на сцене, в концертном наряде, когда нежно перебирала струны арфы. «Входи, конечно. Ты завтракала?» Она улыбнулась. «Ясно. Не завтракала. Помчалась сразу платить за квартиру, так?» «Так. Спасибо тебе, Лена». «Да ты уже 100 раз меня поблагодарила. Пойдем в подсобку, покажу тебе, что я придумала». И я рассказала ей о своей идее с букетами. Реакция Лизы была удивительной. «И ты еще сомневаешься, соглашусь я или нет?» «Да, конечно, я бы и подъезды мыла, если бы этих денег хватало на скромное существование». «Ну уж подъезды мыть мы не станем. А вот свою квартиру тебе надо будет приготовить к сдаче. Надеюсь, ты не передумала?» «Разумеется, нет. Ой, какие симпатичные нежные букеты! И сколько стоит один такой?» 250. А тот, что покрупнее, 300. По-моему, вполне нормальная цена, а? Ты как считаешь?» «Думаю, да. Я могу прямо сейчас начать?» «Нет-нет, сейчас мы с тобой пойдем обедать. А уж потом, насытый желудок, примемся за работу». Тут взгляд Лизы упал на корзинку с ландышами. Она подошла и окунула свое лицо в душистые цветы. «Боже мой! Какая красота! Просто немыслимая! Аромат!» И не успела она это проговорить, а я рассказать ей об утреннем визите Захара, как колокольчик известил о новом посетителе, и в магазин вошел господин в светлом плаще, высокий, красивый, в котором я узнала известного актера. Лиза, увидев его, поспешила отойти в сторону, чтобы дать ему возможность осмотреться. Он тотчас приблизился к мраморному столику с ландышами. «Ландыши? В такую пору?» — спросил актер своим характерным грудным голосом, от которого меня бросило в дрожь. «Вот есть такие мужчины, которые одинаково прекрасно действуют на всех женщин без исключения. Находясь рядом с такими харизматичными, потрясающими мужчинами, женщины теряют рассудок и совершают разные глупости. Удивительный букет. Пожалуй, я на нем и остановлюсь». Он протянул мне свою банковскую карту, и я ни секунды не колеблясь провела платеж. «Подумаешь, мой подарок. Ну и что? 30 000 рублей. Чем не подарок?» Да актер осчастливит ландышами свою очередную возлюбленную. «Вам запаковать?» «Да, пожалуй. Корзина 2 часа простоит в машине. Не хочется, чтобы цветы завяли». «Можете быть спокойны. Ландыши свежие и подпитываются влагой». Он ушел с корзиной. Я же подошла к кассе и, отсчитав 30 000 наличными, положила деньги себе в карман. Лиза улыбалась мне. Я была уверена, что она не поняла, что сейчас произошло. «Актер! Я узнала его! Быть может, Я бы позавидовала той девушке, для которой были куплены эти прекрасные ландыши. Но что-то мне подсказывает, что у него таких девушек вагон и маленькая тележка. К сожалению. Желтая пресса с тобой солидарна. С этими словами я протянула Лизе 6 5-тысячных купюр. Вот, держи. Считай, что эти деньги свалились тебе на голову. Не понимаю. О чем ты? Я рассказала ей об утреннем визите Захара, о подарке, о выброшенных герберах. Ты только что продала свой подарок? Хотя, я так понимаю тебя, такие деньжища. Вот только я не поняла, почему он снова выбросил цветы. У меня в подсобке уже 2 униженных букета. Сказала я, имею в виду и вчерашний букет тюльпанов. Я не могу их выставить. Мне кажется, что когда Захар придет в следующий раз, то непременно узнает их. Ты серьезно? Глупость, да? Все герберы одинаковые. Ты можешь их распаковать и поставить в воду к остальным герберам. А тюльпаны? В каком они состоянии? В хорошем. Кстати говоря, ты можешь их тоже взять с собой к метро и продать недорого. Я вынесла тюльпаны, и Лиза застонала от восторга. Разноцветные! Какие же они красивые! Постой, но сколько их здесь? 51 штука. И ты думаешь, что кто-то у метро купит такой букет? Может, его разделить и продавать по 5 или 7 штук? Я согласилась, хотя жаль было нарушать такую прекрасную композицию. Мы договорились с Лизой, что после обеда займемся этим, после чего закрыли магазин и отправились обедать. В кафе за куриной лапшой мы снова обсудили планы. Я все-таки уговорила Лизу взять эти 30 000 и спрятать в надежном месте. Деньги придадут тебе уверенности. Может, тебе понадобятся какие-то лекарства или что-нибудь еще необходимое. Ты со всеми банками расплатилась? К счастью, да. Потому ты и продавала все. Все подчистую. И как же тебе это удалось? По соседям, по знакомым этих соседей. Словом, обошлось без объявлений. Приехали, вывезли, но все очень дешево. Мне было важно тогда расплатиться с долгами и сохранить квартиру. И это мне удалось. Вот только за коммунальные услуги накопилось. Развод официально оформила? Да, мне знакомые помогли. Быстро все устроилось. Это очень важно. После обеда мы с Лизой приготовили 9 маленьких букетов из тюльпанов. Добавили те мои 11 крохотных букетиков, что я составила утром. Я уложила все цветы в красивую корзинку и отправила Лизу торговать. Я очень за нее переживала. Постоянно о ней думала. Представляла себе, какие сложности ее могут поджидать в метро, если вдруг окажется, что она заняла чужое место среди стихийных реализаторов, что ее прогонит или вообще арестует полиция. Словом, после ее ухода наш маленький бизнес в помощь, оказавшийся в бедственном положении женщине, показался мне чрезвычайно опасным. Ее уже 100 раз успела пожалеть о своей инициативе. Не выдержав и часа, я позвонила Лизе. Она сказала, что дела идут неплохо, но ей пришлось уехать на одну из конечных станций метро, где ей будет поспокойнее. «Главное, — подумала я, — ее не замели. Она на свободе». К вечеру мои нервы были на пределе. Я даже вышла из магазина, чтобы выкурить сигарету, что делаю довольно редко, как вдруг столкнулась лицом к лицу с Захаром. Первой моей мыслью было, что он пришел, чтобы проверить, оставила ли я в торговом зале ландыши. Быть может, поэтому я почувствовала, как покраснела. Я уже подготовила, чтобы солгать дарителю, сказать ему, что цветы я отвезла домой. Но он, к счастью, про них даже и не вспомнил. «Вы извините меня», — начал он нерешительно. Приблизившись ко мне, он дал мне возможность хорошенько рассмотреть его. Очень милый, с какой-то спокойной красотой человек. И глаза почему-то грустные. «Вас зовут Елена?» Он скользнул глазами по бейджику, приколотому к моей блузке, где значилось «Флорист Елена». «Да. Что-нибудь хотите?» «Я имела в виду цветы», хотя что-то подсказывало мне, что он зашел в магазин совершенно по другому поводу. «Я хочу познакомиться с вами поближе». Совсем уж растерявшись, проговорил он. «А зачем?» «Если вы замужем...» Лицо его моментально стало розовым. «Нет, я не замужем», поспешила я его зачем-то успокоить. Мне его в ту минуту было даже жаль. Все-таки он решился сказать что-то очень важное для него, раз пришел ко мне. А вы? Я тоже не женат. Тогда кому же вы покупаете охапками цветы? Хотелось спросить не его, но я, конечно же, промолчала. Лена, вы не согласитесь поужинать сегодня со мной? И я, которая часа три уже как не находила себе места, переживая за Лизу, как-то уж быстро согласилась. Хорошо. Куда мне за вами заехать? Вам же нужно переодеться. Я живу здесь, рядом с метро Цветной бульвар. Отлично. И я тоже живу в этом районе. Ресторан «Пикалина», знаете? Да, это неподалеку от чайного магазина. Правильно. Так куда мне за вами подъехать? Я живу на Петровском бульваре и смогу дойти пешком. Тогда 8 в ресторане? Хорошо. А вы где живете? Недалеко от Трубной площади. Что ж, все правильно. Он живет поблизости от моего магазина, поэтому и цветы покупает у меня. Значит, договорились? Договорились. Постойте. А вас-то как зовут? Вы же не представились. Ох, извините, Максим. Но меня все зовут Максом. А я дала вам имя Захар, ответила я ему мысленно. Очень приятно, Максим. Он кивнул головой и быстрыми шагами ушел. Я облегченно вздохнула. Сама не понимаю, чего это я так разволновалась. Подумаешь, мужчина пригласил поужинать. Это еще ни о чем не говорит. Во всяком случае, ни к чему не обязывает. Я сама могу за себя заплатить, и тогда уж точно возьму все в свои руки. Подумаешь, ужин. Дверь распахнулась, и на пороге появилась сияющая Лиза. — Где ты свой берет потеряла? — спросила я, окидывая ее взглядом. — От полиции бежала. Корзины-то при ней тоже не было. — Нет, ни от кого я не бежала. Просто быстро от метро сюда шла. — Лена, я все продала и выручила много денег, целое состояние. — И как же тебе это удалось? — Первые 5 букетов продала, как полагается, по одному. А все остальные у меня купила перекупщица. Заодно и корзину купила. Уж не знаю, сколько она стоит, но я продала за 500. Итого? 11 000 с копейками. Отлично, браво. Ты заработала эти деньги, они твои. Лена, но так нельзя. Это цветы из твоего магазина, и ты составляла эти маленькие букеты. И идея твоя, и вообще все твое. Я просто у метро постояла, подпирая стенку. Потом меня случайно увидела тетка-перекупщица. Мне просто повезло. Я могу взять себе 1000. От силы 2 и все. Разговаривая, Лиза подошла в подсобку и налила себе воды. Напилась, отдышалась. Вот скажи мне, я встала у нее за спиной. Если бы мы поменялись местами, и это ты работала в цветочном магазине, и у тебя была бы возможность подзаработать денег такими вот простенькими букетиками, а я, твоя соседка, испытывала бы жгучую нужду, ты бы помогла мне или... Хорошо. Она повернулась ко мне. Взгляд ее словно отражал все те страдания, которые ей пришлось пережить за последние дни или даже месяцы. Взгляд разочарованного и преданного близкими людьми человека. Хорошо, я возьму эти деньги. Я даже знаю, на что их потрачу. Но при условии, что когда-нибудь я обязательно тебе их верну. Когда разбогатеешь? Я улыбнулась ей. Вот накопим денег и купим магазин. Очень уж не хочется тратиться на аренду. Ну, ладно. Она тоже в ответ улыбнулась. Улыбка вышла задумчивая. Послушай, вот здесь на диванчике ты могла бы немного поспать, отдохнуть. А часа через 2 пойдем домой. Согласна? Нет, Лена. Я сейчас поеду домой и подготовлю квартиру к сдаче. Если мне к тому времени включат свет, я попробую дать объявление о сдаче квартиры или позвоню в агентство по недвижимости. Все-таки лучше с жильцами составить договор. Мало ли что. Лена, ты не представляешь себе, как я тебе благодарна за все. Глаза ее увлажнились. Я же рассказала ей о предстоящем свидании с Максимом. Свидание? Уголки ее губ опустились. Не мое это, конечно, дело, но я уже заранее испытываю к этому мужчине неприязнь. Из-за цветов? Да из-за всего. Смотри сама. Он покупает у тебя почти каждый день цветы для какой-то женщины. Мужчину мы исключаем, так? А сегодня пригласил на свидание тебя. Еще эти букеты в урне. К Кстати, вот герберы, которые он выбросил. Ты бы забрала их домой. Как? Зачем? Продай их. Поставь вазу. Квартиранты придут, увидят. Лена, но у меня нет вазы. Как это? Ты что, вообще все продала? Абсолютно. У меня не было простых ваз. Они все были дорогие, очень красивые. Некоторые я выписывала по интернету из Франции, Англии. Соседка Антонина Макаровна, артистка наша, ты ее знаешь. Она все и купила. Ну хорошо, тогда зайди ко мне и поставь в одну из моих ваз. Я все никак не могла привыкнуть к мысли, что Лизе пришлось продать, ну, абсолютно все. Лиза ушла. Я же вернулась к своим делам. И все то время, что оставалось до свидания, спрашивала себя, зачем я на него согласилась. Ведь решила же, что больше никогда не впущу в свою жизнь мужчину. Однако это же просто ужин.